Номер 37. Великая фанера. Уважаемый Владимир Владимирович, извините за грубый вопрос. Что мы получили от минувшего праздника? Ради чего готовились несколько месяцев? Ради чего потратили сотни миллионов долларов? Праздник всегда расходы, но взамен радость, счастье, светлые воспоминания. А у нас? На хорошее дело денег не жалко. Никто ж не считает, во что обошелся полет Гагарина. Вся страна ликовала, мир восхищался, враги задергались в панике. А теперь? Сколько мы возбудили злобы! Никогда не было столько криков о зверствах советской армии. Прибалты твердят об оккупации, требуют репараций. Братская Украина уравнивает бандеровцев с ветеранами Великой Отечественной. Друг Буш осуждает. Это реакция на наши действия. Все это тлело, а мы, получается, раздули. Мы хотели, чтобы нам низко поклонились, а нас стали оскорблять. Мы хотели всемирной благодарности, но мир не уверен, что сегодняшние мы — это победители Гитлера. Можно потребовать всемирной благодарности и за победу над Наполеоном. Ничего, что мы потом расстреляли всех дворян, но это же мы разгромили мучителей Европы. Миру известно положение наших ветеранов, и мир относится к России лучше, чем она к своим спасителям. Мы старались, а в результате наш престиж упал. Такое все чаще случается с вашей вертикалью. Бесчисленные патрули с автоматами, блокпосты на въезде в город, бесконечные проверки документов, в метро ежеминутные радиопризывы к бдительности. Лица хмурые, глаза ищут диверсанта, Владимир Владимирович. Это май 2005-го или октябрь 1941-го? У нас победа или враг у ворот? В 1941-м комендантский час водился на ночь. Вы ввели на 3 дня. Люди не могли попасть домой, не могли попасть на работу. В гости задерживались машины скорой. Звучал военный аргумент: мы исполняем приказ. И военные упреки. Вы что, не понимаете, что происходит? Прежде по большим праздникам закрывали на вход несколько центральных станций метро, но чтоб избежать давки. Теперь закрыли весь город в страхе перед терактом. Поздним вечером 9 мая телеканал «Россия» повторил парад грузовиков со стариками. «Папа, смотри, на Красной площади солнце, а у нас ночь!» «Опомнись, это утром было. Мы запись смотрим». «Нет, папа, видишь, написано «прямой эфир».» Уважаемый Владимир Владимирович, на экране действительно висела такая надпись. Видать, с утра осталось. Но до какой же степени наивен 9-летний человек? Как же вам легко морочить людям головы? Парень совсем не дурак. Он 1000 раз имел возможность убедиться, что вечер в Москве и в Перхушкове наступает одновременно. Но появилась на экране волшебная надпись «Прямой эфир», и он поверил, что у вас в Кремле утро. Он верит, что телевизор показывает правду, и по результатам выборов похоже, что не он один. Дети смотрели на экран с любопытством, а мы, взрослые, со стыдом. Грузовики были фальшивые, фанерный муляж, а ветераны настоящие. И фальшивка почему-то позорила стариков, она превратила их в участников шоу, в артистов. Лучше бы отреставрировали 3 грузовика тех времен, либо нарядили артистов или ОМОНовцев ветеранами. Владимир Владимирович, скажите, а для кого их катали? Это для них было сделано? В заботе о ветеранском здоровье и счастье их притащили, заставили вскарабкаться в кузов и прокатили мимо трибуны? Да еще, небось, несколько раз репетировали, обучали махать букетиками гвоздик. Для них? Или для вас? И кто там еще был? Буш, Берлускони, Шредер, Ширак? Откровенно скучали, вертелись, вежливо улыбались. Лишь японский премьер вел себя идеально. Для ваших временных западных друзей Эта вереница грузовиков была слишком длинной, скучной. И ветер холодный. Скорее бы за стол. Владимир Владимирович, а может, лучше было бы усадить стариков на трибуну, а вы, президенты и канцлеры, прошли бы мимо, приветствуя их и крича «Ура!» Ветераны-то настоящие. И ордена у них настоящие. А далеко не каждый президент настоящий. Хрен его знает, какими методами его выбрали. Не обижайтесь, но в вашей группе сидел и туркмен Баши, выбором которого мы не верим, и Ющенко, выбором которого вы не верите. Или уже верите. А вплотную к вам, слева, ближе к сердцу, сидел Буш. Ветераны, выходит, приветствовали и Буша. А хотели ли они это делать? Ведь он нам загадил всю малину. Перед парадом залетел в Ригу, где нас называют оккупантами, а после парада улетел в Грузию, где нас называют оккупантами, и этого типа приветствовать? Он нас унижает, а мы перед ним катаем своих стариков. А кто решил, что надо 100 грузовиков, а не 10, не 3? Похоже, стариков набрали столько, чтобы дать побольше заработать фирме, которая сделала фанерный грим. Обделать один ЗИЛ под ЗИС, хотя вышло, говорят, похоже на немецкий $1000, а 100 ЗИЛов — $100 000. Чувствуете разницу?